«Вы ошибаетесь, сударь», — холодно ответила Диана. «И вы еще смеете запираться? Да я вас видел собственными глазами». «А, вы сами видели, сударь». «Да, сударыня, я сам. Как можете вы отрицать, что то были вы? Ведь в Меридоре нет других женщин, кроме вас». «Вот еще одно заблуждение, сударь. Здесь находится Жанна де Бриссак». «Госпожа де Сен-Люк?» «Да, моя подруга, госпожа де Сен-Люк». «А господин де Сен-Люк?» «Не расстается со своей женой, как вам известно. У них брак по любви». «Это господина и госпожу де Сен-Люк вы и видели?» «Это был не господин де Сен-Люк. Это была не госпожа де Сен-Люк. То были вы. Я вас прекрасно узнал. И вы были с мужчиной. С кем, не знаю, но скоро буду знать, клянусь вам». «Так вы настаиваете, что это была я, сударь?» «Говорю вам, я узнал вас. Говорю вам, я слышал, как вы вскрикнули». «Когда вы придете в себя, сударь, — сказала Диана, — я соглашусь выслушать вас. Но сейчас, я думаю, мне лучше уйти». «Нет, сударыня, — сказал Монсоро, удерживая Диану за руку, — вы останетесь». «Сударь, — ответила Диана, — вот господин и госпожа де Сен-Люк. Я надеюсь, вы будете сдерживаться в их присутствии». И действительно, в конце аллеи показались Сен-Люк и его жена, призванные звуками обеденного колокола, который в эту минуту начал звонить, словно здесь только и ждали приезда графа де Монсоро, чтобы сесть за стол. И Сен-Люк, и Жанна узнали графа и поспешили подойти, догадавшись, что своим присутствием они, несомненно, вызволят Диану из очень затруднительного положения. Госпожа де Сен-Люк сделала графу де Монсоро глубокий реверанс. Сен-Люк приветливо протянул ему руку. Все трое обменялись несколькими любезностями, а затем Сен-Люк, подтолкнув свою жену к графу, взял руку Дианы. Пары направились к дому. В Меридорском замке обедали в 9 часов. Тут был старый обычай времен славного короля Людовика XII, сохраненный бароном в полной неприкосновенности. Графа де Монсоро посадили между Сен-Люком и его женой. Диана, ловким маневром подруги, разлученная со своим мужем, оказалась между Сен-Люком и бароном. Шел общий разговор. Он вращался, естественно, вокруг прибытия в Анжер брата короля и перемен, которые этот приезд вызовет в провинции Анжу. Монсоро очень хотелось бы перевести беседу на другую тему, но он имел дело с неподатливыми сотрапезниками и потерпел неудачу. Нельзя сказать, чтобы Сен-Люк уклонялся от разговора с графом. Совсем напротив. Он осыпал разъяренного мужа милой остроумной лестью, и Диана, которая благодаря болтовне Сен-Люка могла хранить молчание, красноречивыми взглядами выражала своему другу признательность. «Этот Сен-Люк просто дурак и болтлив, как сорока», — сказал себе граф. «Вот человек, у которого я тем или иным способом вырву нужную мне тайну». Граф Монсоро не знал Сен-Люка. Главный ловчий появился при дворе как раз тогда, когда Сен-Люк его покинул. Поэтому, сделав такое заключение, Монсоро стал отвечать на шутки молодого человека, что еще больше обрадовало Диану и способствовало воцарению всеобщего спокойствия. К тому же Сен-Люк время от времени незаметно подмигивал госпоже де Монсоро. И эти подмигивания совершенно явно означали: «Не волнуйтесь, сударыня, у меня созрел план». В чем состоял план господина де Сен-Люка, мы увидим в следующей главе. Глава 25. План господина де Сен-Люка. После обеда Монсоро взял своего нового друга под руку и увел из замка. «Знаете, — сказал он ему, — я так счастлив, что встретил здесь вас. Меня заранее пугала меридорская глушь». «Да что вы, — удивился Сен-Люк, — ведь у вас тут жена. Что до меня, то в подобной компании мне, я думаю, и пустыня показалась бы слишком населенной». «Да, разумеется, — ответил Монсоро, кусая губы, — и однако же...» «Что однако же?» «Однако же я очень рад, что встретил здесь вас». «Сударь, — сказал Сен-Люк, очищая зубы крохотной золотой шпагой, — вы слишком любезны. Никогда не поверю, что вы могли хоть на минуточку убояться скуки в обществе такой прелестной жены и в окружении столь прекрасной природы». «Эх, — ответил Монсоро, — я полжизни провел в этих лесах». «Тем более вам не пристало в них скучать, — сказал Сен-Люк. — Мне кажется, чем больше живешь в лесах, тем больше их любишь. Поглядите, какой восхитительный парк. Я уверен, что буду в отчаянии, когда мне придется с ним расстаться. Боюсь, что день этот, к несчастью, недалек. Зачем же вам расставаться с Моридором? Ах, сударь, разве человек хозяин своей судьбы? Он всего лишь листок, который сорван ветром и несется над полями и долами, сам не зная куда. Вот вы счастливец. Счастливец? Почему? Потому что остаетесь под сенью этих великолепных деревьев. О, — сказал Монсоро, — я, вероятно, тут тоже долго не пробуду. Ба, кто же за это может поручиться? Я думаю, что вы ошибаетесь. Нет, — воскликнул Монсоро, — нет. О, я не такой фанатичный поклонник природы, как вы. Я боюсь этого парка, который вам кажется столь прекрасным. Я не ослышался? — переспросил Сен-Люк. Нет, — ответил Монсоро. Вы боитесь этого парка? — сказали вы. Почему же? Потому что мне он кажется небезопасным. Небезопасным? Ну, знаете ли, — удивленно воскликнул Сен-Люк. А, я понимаю, из-за его безлюдности, хотите вы сказать? Нет, не совсем по этой причине, ведь в Меридоре, я полагаю, бывают гости. Что вы, — сказал Сен-Люк с безукоризненно простодушным видом, — ни души. А в самом деле, как я имел честь сказать вам? Не может быть. Разве время от времени к вам не наведывается кто-нибудь? Нет. Во всяком случае, за то время, что я здесь, никто не появлялся. В Анжере сейчас такое блестящее общество. Неужели ни один из придворных не навестил вас ни разу? Ни один. Но это невероятно. Тем не менее, это так. Полноте. Вы клевещете на анжуйских дворян. Не знаю, клевещу ли я, но, черт меня побери, если я здесь видел перо хоть одного из них. Значит, я ошибаюсь. Ну, разумеется, ошибаетесь. Вернемся, однако, к тому, что вы говорили о парке, будто в нем небезопасно. Разве здесь водятся медведи? О, нет. Волки? Тоже нет. Разбойники? Возможно. Скажите, милостивый государь, ведь госпожа де Сен-Люк очень хороша собой, как мне кажется. Ну, разумеется. Она часто гуляет в парке? Часто. Жена, как и я, обожает природу. Но почему вы меня об этом спрашиваете? Просто так. А вы ее сопровождаете, когда она гуляет, да? Всегда, сказал Сен-Люк. Почти всегда, продолжал граф. Ну, куда вы ведете, черт возьми? А, боже мой, никуда, любезный господин де Сен-Люк, или почти никуда. Я слушаю. Дело в том, что мне говорили... Что вам говорили? Вы не рассердитесь? Я никогда не сержусь. Ну и к тому же, между двумя мужьями такие признания допустимы. Дело в том, что мне рассказывали, будто видели, как в парке этом бродил какой-то мужчина. Мужчина? Да. Который приходил к моей жене? О, я этого вовсе не говорю. И совершенно напрасно не говорите, дорогой господин де Монсоро. Это да нельзя интересно. А кто его видел? Скажите, сделайте милость. К чему? Все равно скажите. Мы ведь с вами беседуем, верно? И какая вам разница, о чем говорить? Так значит, говорите вы, этот мужчина приходил к госпоже де Сен-Люк, ну... Послушайте, чтобы уж сказать вам все до конца... Нет, я не думаю, что он приходил к госпоже де Сен-Люк. Кому же тогда? Напротив, я боюсь, не приходил ли он к Диане. Ба, произнес Сен-Люк, я бы предпочел это. То есть как? Вы бы предпочли это? Ну, несомненно. Вы же знаете, нет больших эгоистов, чем мужья. Каждый за себя. Бог за всех. Вернее, дьявол, — поправил Монсоро. — Стало быть, вы думаете, что сюда заходил мужчина? — Я не просто думаю, я видел его. — Вы видели в парке мужчину? — Да, — сказал Монсоро. — Одного? — Нет. — С госпожой де Монсоро. — Когда? — спросил Сен-Люк. — Вчера. — А где? — Да вот здесь, левее, вот тут. И так как Монсоро с самого начала прогулки повел Сен-Люка в сторону старой лесосеки, он смог теперь показать своему спутнику место вчерашних событий. «А, — сказал Сен-Люк, — действительно, стена в весьма скверном состоянии. Надо будет сказать барону, что ему разрушают стены». «А кого вы подозреваете?» «Я? Кого я подозреваю?» «Да, — сказал граф. — В чем?» «В том, что он перелез через стену в парк, чтобы встретиться с моей женой». Сен-Люк склонил голову и, казалось, погрузился в глубокие раздумья. Граф де Монсоро с беспокойством ждал их результата. «Ну, — сказал он. — Проклятие! — произнес Сен-Люк. — Не вижу никого, кроме... Кроме... — с живостью спросил граф. — Кроме вас, — сказал Сен-Люк, поднимая голову. «Вы шутите, любезный господин де Сен-Люк?» — сказал ошеломленный граф. «По чести нет. Первое время после женитьбы я выкидывал такие штуки. Почему бы и вам их не проделывать?» «Полноте, вы просто не хотите мне отвечать. Признайтесь в этом, дорогой друг. Не бойтесь ничего. Я человек мужественный. Ну же, помогите мне, поищите. Я жду от вас этой огромной услуги». Сен-Люк почесал себе ухо. «Как не думаю, никого, кроме вас, не нахожу», — сказал он. «Перестаньте смеяться. Отнеситесь к этому серьезно, сударь. Уверяю вас, тут не до шуток». «Вы полагаете?» «Говорю вам, я в этом уверен». «Ну, тогда другое дело». «А как сюда приходит этот мужчина, вам известно?» «Тайком, черт побери». «Часто?» «Еще бы. Тут в камнях уже ступеньки его ногами выбиты. Поглядите сами». — Действительно, да. А вы разве никогда ничего такого не замечали? — О, — произнес Сен-Люк, — у меня были кое-какие подозрения. — А, вот видите, — воскликнул, задыхаясь граф. — Ну и что дальше? — Дальше? Они меня не обеспокоили. Я думал, что это были вы. — Но я же говорю вам, что не я. — Я вам верю, милостивый государь. — Верите? — Да. — И значит... Значит, это был кто-то другой. Главный ловчий устремил на Сен-Люка, держащегося с самой непринужденной и пленительной беззаботностью, почти угрожающий взгляд. «Ах!» — произнес он так яростно, что молодой человек поднял голову. «У меня еще одна мысль появилась», — сказал Сен-Люк. «Ну же, ну! А что, если это был... Если это был... Нет». «Нет?» «Ну, пожалуй, да». «Говорите же! Что, если это был господин герцог Анжуйский?» «Я тоже об этом думал», — ответил Монсоро. «Но я навел справки. Это не мог быть он». Герцог большой хитрец». «Да, но это не он». «Вы мне все только и говорите. Не он, не он», — запротестовал Сен-Люк. «И требуете, чтобы я сказал вам, кто же он». «Как же иначе? Вы живете в замке, вы должны знать». «Постойте!» — воскликнул Сен-Люк. «Нашли?» «У меня еще одна мысль появилась. Если это не были ни вы, ни герцог, то, конечно же, это был я». «Вы, Сен-Люк? А почему бы нет?» «А зачем вам было приезжать верхом, перелезать в парк через стену, когда вы могли пройти в него из замка?» «Ах, бог мой, у меня бывают свои прихоти», — сказал Сен-Люк. «Зачем вам было обращаться в бегство, когда я показался на стене?» «Проклятие! И не от такого зрелища убежать можно». «Значит, вы были заняты дурным делом?» — сказал граф, не в силах уже сдерживать свое раздражение. «Возможно». «Да вы издеваетесь надо мной!» — вскричал, побледнев граф. «Издеваетесь уже добрые четверть часа!» «Вы ошибаетесь, сударь», — сказал Сен-Люк, вынимая часы и устремив на графа такой пристальный взгляд, что даже Монсоро, несмотря на свою свирепую храбрость, вздрогнул. «Не четверть часа, а 20 минут». «Но вы меня оскорбляете, сударь!» — воскликнул граф. «А как вы полагаете, сударь? Меня вы не оскорбляете, приставая ко мне с вашими вопросами, достойными сбира?» «Вот оно что! Теперь я все ясно вижу. Подумаешь, чудеса, в 10-то часов утра. И что же вы видите, скажите на милость? Что вы в сговоре с тем приятелем, с тем трусом, которого я чуть не убил вчера. Проклятие! — воскликнул Сен-Люк. — Это мой друг. Что ж, если это так, я убью вас вместо него. Ба! В вашем собственном доме! Вдруг! Без вызова! Не думаете ли вы, что я буду церемониться с каким-то мерзавцем? — воскликнул выведенный из себя граф. Ах, господин де Монсоро! — вздохнул Сен-Люк. — Как дурно вы, однако, воспитаны! И как скверно сказалось на вашей нравственности частое общение с дикими зверями. «Стыдитесь!» «Вы что, не видите, что я взбешен?» — взревел Монсоро, скрестив руки на груди и наступая на Сен-Люка. Лицо главного ловчего было искажено страшной гримасой отчаяния, которое терзало его сердце. «Смерть Христова, разумеется, вижу. И, по правде говоря, ярость вам вовсе не к лицу. На вас просто смотреть страшно, дорогой мой господин де Монсоро». Граф, не владея собой, положил руки на эфес шпаги. «А, обращаю ваше внимание, — сказал Сен-Люк, — это вы затеваете со мной ссору. Призываю вас в свидетели того, что я совершенно спокоен». «Да, щеголь, — сказал Монсоро, — да, паршивый миньон, я бросаю тебе вызов. Тогда потрудитесь перейти по ту сторону этой стены, господин де Монсоро. По ту сторону мы будем не в ваших владениях». «Мне это все равно, — воскликнул граф. — А мне нет, — сказал Сен-Люк. — Я не хочу убивать вас в вашем доме. — Отлично, — сказал Монсоро, поспешно взбираясь на стену. — Осторожней, не торопитесь, граф. Тут один камень плохо держится, должно быть, его часто тревожили. Еще разобьетесь, не приведи бог. Поверьте, я буду просто безутешен. И Сен-Люк, в свою очередь, стал перелезать через стену. — Ну-ну, поторапливайтесь, — сказал граф, обнажая шпагу. «Я приехал сюда, чтобы пожить в свое удовольствие», — сказал себе Сен-Люк. «Ей-богу, я славно позабавлюсь». И он спрыгнул на землю по ту сторону стены. Глава 26. О том, как господин де Сен-Люк показал господину де Монсоро удар, которому его научил король. Граф де Монсоро ждал Сен-Люка со шпагой в руках, яростно постукивая ногой. «Ты готов?» — спросил граф. — Кстати, — сказал Сен-Люк, — вы выбрали себе совсем недурное место, спиной к солнцу. — Пожалуйста, пожалуйста, не стесняйтесь. Монсоро повернулся на четверть оборота. — Отлично, — сказал Сен-Люк, — так мне будет хорошо видно, что я делаю. — Не щади меня, — сказал Монсоро, — я буду драться насмерть. — Вот как, — сказал Сен-Люк, — стало быть, вы обязательно хотите меня убить? — «Хочу ли я? О, да, я хочу!» «Человек предполагает, а Бог располагает», — заметил Сен-Люк, в свою очередь обнажая шпагу. «Ты говоришь...» «Я говорю, поглядите повнимательнее на эти вот маки и одуванчики». «Ну?» «Ну так вот, я говорю, что уложу вас прямо на них». И, продолжая смеяться, Сен-Люк встал в позицию. Монсоро неистово бросился на него и с невероятным проворством нанес Сен-Люку 2 или 3 удара, которые тот отбил с не меньшей ловкостью. «Клянусь богом, господин де Монсоро, — сказал Сен-Люк, продолжая фехтовать с противником, — вы недурно владеете шпагой. И всякий другой, кроме меня или Бюсси, был бы убит на месте вашим последним отводом». Монсоро понял, с каким человеком он имеет дело, и побледнел. «Вы, должно быть, удивлены, — прибавил Сен-Люк, — что я так сносно управляюсь со шпагой. Дело в том, что король, он, как известно, очень меня любит, взял на себя труд давать мне уроки, и среди прочего научил меня удары, которые я вам сейчас покажу. Я говорю вам все это за тем, чтобы вы имели удовольствие, если вдруг я убью вас этим ударом, знать, что вас убили ударом, преподанным королем. Вам это будет весьма лестно». «Вы ужасно остроумны, сударь, — сказал выведенный из себя Монсоро, делая выпад правой ногой, чтобы нанести прямой удар, способный проткнуть насквозь стену». «Проклятие! Стараюсь, как могу, — скромно ответил Сен-Люк, отскакивая в сторону. Этим движением он вынудил своего противника сделать полувольт и повернуться лицом прямо к солнцу. «Ага, — сказал Сен-Люк, — вот вы уже и там, где мне хотелось вас видеть, прежде чем я увижу вас там, куда хочу вас уложить.

предупрежденная заранее стража подняла флаг и откликнулась такой же симфонией. Это подъехала к городу Анжеру Екатерина Медичи в сопровождении достаточно внушительной свиты. Тотчас же дали знать Бюсси. Тот встал с постели и отправился к принцу, который немедленно улегся в постель. Арии, исполненные трубачами королевы, были, разумеется, прекрасными ариями, но не обладали могуществом тех, которые разрушили стены Иерихона. Ворота Анжера не отворились. Екатерина выглянула из кареты, чтобы показаться часовым, надеясь, что ее царственный облик произведет большее впечатление, чем звуки труб. Анжерские ополченцы, увидев королеву, приветствовали ее и даже весьма учтиво, но ворота остались закрытыми. Екатерина послала к воротам одного из своих приближенных. Его там осыпали любезностями. Но когда он потребовал открыть ворота королеве-матери, настаивая, чтобы ее величество была принята с почестями, ему ответили, что Анжер — военная крепость, и поэтому ворота его не могут быть открыты без соблюдения некоторых обязательных формальностей. Весьма уязвленный полученным ответом, посланец вернулся к своей повелительнице. И тогда Екатерина произнесла те слова во всем их горьком и глубоком значении, которые позже несколько видоизменил, соответственно, возросшему могуществу королевской власти, Людовик XIV. «Я жду», — прошептала она. И придворные, окружившие ее карету, содрогнулись. Наконец Бюсси, который около получаса наставлял герцога и придумывал для него сотни государственных соображений, одно другого неоспоримее, принял решение. Он приказал покрыть коня нарядной попоной, выбрал 5 дворян, наиболее неприятных королеве матери, и во главе их отправился парадным аллюром навстречу ее королевскому величеству. Екатерина начала уже чувствовать усталость, но не от ожидания, а от размышлений над тем, как она отомстит людям, которые посмели нанести ей такое оскорбление. Она вспомнила арабскую сказку о заточенном в медном кувшине злом духе, и первые 10 лет своего пленения он обещал озолотить того, кто его освободит, а затем, обозленный ожиданием, поклялся убить неосторожного, который откроет крышку кувшина. С Екатериной произошло то же самое. Сначала она обещала себе осыпать милостями тех дворян, что поспешат ей навстречу. Затем она дала зарок обрушить свой гнев на первого, кто явится к ней. Расфранченный Бюсси подъехал к воротам и стал приглядываться, словно ночной часовой, который не столько смотрит, сколько слушает. «Кто идет?» — крикнул он. Екатерина ожидала по меньшей мере коленопреклонения. Один из дворян ее свиты посмотрел на королеву, как бы спрашивая распоряжений. «Подъедьте», — сказала она, — «подъедьте еще раз к воротам». «Кричат, кто идет? Надо ответить им, сударь. Это формальность». Придворный подъехал к самым остриям подъемной решетки. «Ее величество, королева-мать, прибыла навестить добрый город Анжер», — сказал он. «Прекрасно, сударь», — отвечал Бюсси. «Соизвольте повернуть налево. Примерно в шагах 80 отсюда вы увидите потайной вход». «Потайной вход!» — воскликнул придворный. — Маленькая дверца для ее королевского величества. Но слушать его было уже некому. Бюсси ускакал. Вместе со своими друзьями, которые посмеивались втихомолку, он направился к тому месту, где, согласно его указаниям, должна была выйти из кареты вдовствующая королева. — «Услышали, ваше величество?» — спросил придворный. — «Потайной вход!» — «О да, я слышала. Войдемте там, раз так полагается». И молния, сверкнувшая в ее взгляде, заставила побледнеть неловкого придворного, который невольно подчеркнул, что его повелительнице нанесено оскорбление. Кортеж повернул налево, и маленькая потайная дверь отворилась. Из нее вышел Бюсси с обнаженной шпагой в руке и почтительно склонился перед Екатериной. Вокруг него мели своими перьями землю шляпа его спутников. «Добро пожаловать в Анжер, ваше величество», — сказал он. Рядом с Бюсси стояли барабанщики, но в барабаны они не били. И алебарщики, но они не взяли свое оружие на караул. Королева вышла из кареты, и, опираясь на руку придворного, направилась к маленькой двери, обронив в ответ всего лишь «Благодарю, господин Дебюсси». Этими словами она подвела итог размышлениям, для которых ей предоставили время. Екатерина шла, высоко подняв голову, но Бюсси вдруг обогнал ее и преградил ей путь рукой. «Будьте осторожны, сударыня, дверь очень низкая, ваше величество может ушибиться». «Так что же мне делать?» — сказала королева. «Нагнуться? Я впервые вхожу в город подобным образом». Слова эти, произнесенные совершенно естественным тоном, для опытных придворных имели такой смысл, глубину и значение которых заставили призадуматься ни одного из присутствующих, и даже сам Бюсси закусил ус и отвел взгляд. «Ты слишком далеко зашел», — шепнул ему на ухо Леваро. «Ба, оставь», — ответил Бюсси, — «это еще не все». Карету Ее Величества с помощью блоков перенесли через стену, и Екатерина снова в ней устроилась, чтобы следовать в дворец. Бюсси и его друзья на конях ехали по обе стороны кареты. «А мой сын?» — спросила вдруг Екатерина. «Я не вижу моего сына, герцога Анжуйского». Она хотела удержать эти слова, но они вырвались у нее в приступе неодолимого гнева. Отсутствие Франсуа в подобный момент было пределом оскорбления. «Монсеньор болен, государыня, он лежит в постели. Ваше Величество может не сомневаться, что, не будь этого, его высочество поспешил бы сам отдать вам почести у ворот своего города». На этот раз Екатерина была просто величественна в своем лицемерии. «Болен! Бедное дитя! Болен!» — вскричала она. «Ах, господа, поторопимся же! Хорошо ли за ним ухаживают хотя бы?» «Мы делаем все, что в наших силах», — сказал Бюсси, глядя на нее с удивлением и словно пытаясь разобраться, действительно ли в этой женщине говорит мать. «Знает ли он, что я здесь?» — продолжала Екатерина, после паузы, которую она с толком использовала, чтобы произвести смотр всем спутникам Бюсси. «Разумеется, ваше величество, разумеется». Екатерина поджала губы. «Должно быть, он очень страдает», — сказала она сочувственно. «Неимоверно», — ответил Бюсси. «Его высочество подвержен таким внезапным приступам недомогания». «Значит, это внезапное недомогание, господин де Бюсси?» «Боже мой, конечно, ваше величество». Так они прибыли ко дворцу. Вдоль пути движения кареты шпалерами стояли толпы народа. Бюсси поспешил вперед, взбежал по лестнице и, запыхавшись, возбужденный, вошел к герцогу. «Она здесь», — сказал Бюсси. «Берегитесь». «Рассержена?» «Вне себя». «Выражает недовольство?» «О нет, гораздо хуже. Улыбается». «А народ?» «Народ хранит молчание. Он смотрит на эту женщину с немым ужасом. Он ее не знает, но угадывает, какая она». «А она?» «Она посылает воздушные поцелуи и кусает себе кончики пальцев при этом». «Дьявол!» «Да, монсеньор, как раз то же самое и мне пришло в голову. Это дьявол. Будьте осмотрительны. Мы сохраняем состояние войны, не так ли?» «Клянусь богом, запрашивайте 100, чтобы получить 10. Впрочем, у нее вы больше 5 не вырвете». «Ба, так значит, ты меня считаешь совсем бессильным?» «Вы все здесь? Почему Монсоро еще не вернулся?» — произнес герцог. «Он, наверное, в Меридоре». «О, мы прекрасно обойдемся и без него». «Ее Величество, королева-мать!» — провозгласил лакей с порога двери. И тотчас же показалась Екатерина, бледная и по своему обыкновению вся в черном. Герцог Анжуйский сделал движение, чтобы встать, но Екатерина с живостью, которой нельзя было заподозрить в этом изношенном годами теле, бросилась в объятия сына и покрыла его поцелуями. «Она его задушит», — подумал Бюсси. «Да это настоящее поцелуй, клянусь смертью Христовой!» «Она сделала больше. Она заплакала». «Нам надо остерегаться», — сказал Антраге Рибераку. «Каждая слеза будет оплачена бочкой крови». Покончив с поцелуями и слезами, Екатерина села у изголовья герцога. Бюсси сделали знак, и присутствующие удалились. Сам же он, словно у себя дома, прислонился спиной к кровати и стал спокойно ждать. «Не могли бы вы позаботиться о моих бедных людях, дорогой господин Дебюсси», — сказала вдруг Екатерина. «Ведь после нашего сына вы хозяин дома и наш самый дорогой друг, не правда ли? Я прошу вас оказать мне эту любезность». «Выбора не было. Попался», — подумал Бюсси. «Счастлив служить вашему величеству, государыня», — сказал он. «Я удаляюсь». «Погоди», — прошептал он. «Это тебе не Лувр. Ты не знаешь здесь всех дверей. Я еще вернусь». И молодой человек вышел, не сумев даже подать герцогу знак. Екатерина опасалась, что Бюсси это сделает, и ни на секунду не спускала с него глаз. Прежде всего, она попыталась выяснить, действительно ли ее сын болен или только притворяется больным. На этом должна была строиться вся ее дальнейшая дипломатия. Но Франсуа, достойный сын своей матери, великолепно играл свою роль. Она заплакала, он затрясся в лихорадке. Введенная в заблуждение, Екатерина сочла его больным и даже понадеялась, что болезнь поможет ей подчинить своему влиянию разум, ослабленный страданиями тела. Она обволокла герцога нежностью, снова расцеловала его, снова заплакала, да так, что он удивился и спросил о причине ее слез. «Вам грозила такая большая опасность, сын мой», — отвечала она. «Когда я бежала из Лувра, матушка?» «О, нет, после того, как вы бежали». «Что вы имеете в виду?» «Те, кто помогал вам при этом злополучном бегстве». «Что же они?» «Они ваши злейшие враги». «Ничего не знает», — подумал принц, — «но хотела бы разузнать». «Король Наварский», — сказала Екатерина без обиняков. «Вечный бич нашего рода. Узнаю его». «Знает», — сказал себе Франсуа. «Поверите ли вы мне, если я скажу, что он этим хвастает и считает, что он один остался в выигрыше?» «Все это не так», — возразил герцог. «Вас обманывают, матушка». «Почему?» «Потому что он не имел никакого касательства к моему побегу. А если бы и имел, то все равно. Сейчас я в безопасности, как вы видите, а с королем Наварским я уже 2 года не встречался, матушка». «Я подразумеваю не только эту опасность, сын мой», — сказала Екатерина, чувствуя, что удар не попал в цель. «Что же еще, матушка?» — спросил герцог, то и дело поглядывая на гобеленовые драпировки на стене алькова за спиной Екатерины, время от времени начинавшие колыхаться. Екатерина наклонилась к сыну и, постаравшись придать своему голосу испуганный тон, произнесла: «Королевский гнев! Это страшный гнев, угрожающий вам!» «Со второй опасностью дело обстоит так же, как и с первой, государыня. Мой брат, король, в жестоком гневе, охотно верю, но я в безопасности». «Вы так полагаете?» — сказала Екатерина с выражением, способным внушить страх самому смелому. Драпировки заколыхались. «Я в этом уверен», — ответил герцог. «И вы сами своим приездом сюда, милая матушка, подтверждаете мою правоту». «Почему же?» — спросила Екатерина, встревоженная его спокойствием. Конец первой дорожки 18-й кассеты. Александр Дюма, графиня де Монсоро. 18-я кассета, 2-я дорожка. «Потому что», — продолжал Франсуа после очередного взгляда на драпировки, — «если бы вам поручили передать мне только эти угрозы, вы бы не поехали сюда. Да и король в подобном случае не решился бы отдать в мои руки такого заложника, как ваше величество». Испуганная Екатерина подняла голову. «Заложник? Я?» — воскликнула она. «Самый святой и почитаемый из всех», — ответил с улыбкой герцог и поцеловал руку Екатерины, не преминув бросить ликующий взгляд на драпировки. Екатерина бессильно уронила руки. Она не могла догадаться, что Бюсси из потайной двери следил за своим господином и с самого начала разговора поддерживала его в трудных случаях взглядом, сообщая ему при каждом его колебании мужество и бодрость духа. «Сын мой», — сказала она наконец, — «вы совершенно правы. Я прибыла к вам как посланница мира». «Я вас слушаю, матушка», — сказал Франсуа, — «и вам известно, с каким почтением. Мне кажется, мы начинаем понимать друг друга».